Глава 25. Иман открыл глаза и обвел взглядом комнату. Повсюду стояли букеты цветов с торчащими оттуда карточками. Он пытался сосредоточиться, но ему никак это не удавалось. Он слегка шевельнулся и почувствовал, что откуда-то сбоку тянется трубка. Иман догадался, что он, скорее всего, находится в больнице. Вспомнив о том, что с ним произошло, он почувствовал, как слезы облегчения обожгли ему глаза. Он был жив. Слезы катились по щекам, когда в комнату вошла молоденькая медсестра и улыбнулась ему. «Проснулись?» Иман снова попытался сконцентрироваться, но опять безуспешно. Девушка рассмеялась. «Вы почти целую неделю пролежали без сознания. Так что расслабьтесь, скоро все войдет в норму. Даже сами того не заметите». Иман чувствовал жуткую слабость в теле, но его мозг работал на все 100. Он изо всех сил боролся со сном, так как помнил, что у него есть какое-то важное дело, сражение, из которого ему нужно выйти победителем. Вскоре он все же заснул. Пити и Джеку сообщили по телефону о явном улучшении состояния Имана, и они оба вздохнули с облегчением. Махоуни пытались найти хоть какое-то разумное объяснение тому, что произошло. Смерть Санторини была настолько странной, что попала на первые полосы всех газет. Люди мафии только об этом и говорили. Эти люди многое знали о смерти, о том, какой жестокой и шокирующей она может быть, но то, что Ира сделала с Санторини, богохульно распяв его, потрясло даже их. Теперь на Махоуни все смотрели по-новому. С большим уважением и даже невольным восхищением, что не могло не радовать ирландцев. То, что Дона де Марко в его же собственном доме навестили ирландцы, держалась в строгом секрете. Это могло привести к большому бунту со стороны некоторых итальянцев, которые бы расценили подобный поступок как высшее проявление неуважения и потребовали бы наказать виновных. Пити Махоуни подбирал девушек для работы в клубе, который он намеревался открыть в ближайшем будущем. Он был полон решимости утвердиться в глазах старшего брата и открыть еще один бар, наподобие их бара в Гарлеме, но только более благопристойного. Для Пити это означало, что девушки должны быть молоденькими, грудастыми и хорошенькими на мордашку. У него были деньги, у него были люди, и у него было собственное ноу-хау. Джек сочтет его идею блестящей, и он сорвет шквал аплодисментов в свой адрес. Пити с Джеком уже поняли, что от итальянцев не исходит никакой угрозы, и поэтому будущее выглядело вполне безоблачным. Новый бар, который будет называться «У Пити», откроется меньше, чем через неделю. Лицензия на спиртные напитки была уже в кармане, а само помещение, старый игорный дом, подверглось кое-каким изменениям. В его оформление добавили немного золота и повесили новые парчевые шторы. Даже барная стойка была заново отлакирована, а старые столы и стулья впервые за долгие годы отмыты от грязи и отполированы. Мягкий свет, пробивавшийся сквозь розовые абажуры, создавал в помещении уютную, почти интимную атмосферу. Пити очень гордился своим детищем. Пити сидел в небольшом баре своего друга под названием «Лотрекс», в котором он устроил нечто вроде отборочного тура для девушек, желающих работать в его клубе. Слух о том, что новый клуб будет рассчитан на людей с тугими кошельками, быстро разлетелся по окрестностям. Поэтому девушки, многие из которых пришли из других клубов, поменьше, были разодеты в пух и прах и в полной боевой раскраске. Блеск для губ и высоченные каблуки были представлены во всем изобилии, в воздухе висел густой запах дешевых духов. Пити был в своей стихии. Девушки, смекнув, что именно он руководит всем этим процессом, выплескивали на него все свое обаяние. И Пити, будучи верен себе, отвечал им тем же. Он как раз смотрел одну особенно хорошенькую, молодую девушку из Хьюстона, с большими силиконовыми грудями и примиленьким личиком, явно познавшим скальпель хирурга, когда к нему подошел один из капо Дона де Марко. Пити знал этого человека в лицо. Он принадлежал к итальянцам, так сказать, старого образца. Волосы коротко стриг на военный манер, носил хороший классический костюм, всегда галстук, с неизменным носовым платком такого же цвета в нагрудном кармане. Питти поздоровался вежливо, но в то же время настороженно. Энтони Богато, поняв причину подобной настороженности, непринужденно улыбнулся. «Мистер Махоуни, надеюсь, я не очень отрываю вас от работы? Мне бы хотелось с вами немного поговорить. Может быть, мы пройдем куда-нибудь, где можно побеседовать конфиденциально?» Питти кивнул. Все еще с опаской поглядывая на нежданного гостя, Питти провел его через всю толпу в офис своего друга. Если вдруг с ним что-нибудь случится, в свидетелях недостатка не будет. Богато не был крупным мужчиной, но вид у него был внушительный. Его ласковая улыбка и холодные глаза заставляли людей чувствовать себя неуютно. То, что однажды он станет доном, считал не только Питти, так думали все, особенно после смерти Санторини. «Мистер Махоуни, или, может быть, я могу называть вас просто Питер?» Питти стоял возле двери. Он явно нервничал. «Послушайте, мистер Богато, выкладывайте, зачем вы сюда пришли, а уж потом мы будем разбираться, как кого называть, и со всем остальным дерьмом». «Вы пришли ко мне в середине рабочего дня. Я нахожусь в клубе своего друга, у меня полно работы. Мы все недавно пережили неприятные моменты, и поэтому единственное, что я хочу знать, какого черта вам надо? Какие-то проблемы?» Энтони Богато слегка улыбнулся. Гостеприимство этого человека оставляло желать лучшего, но были понятны его чувства, и поэтому он попытался развеять его сомнения и страхи. «Я здесь не по делам семьи. Это частный визит. Мне нужен поставщик товара, и мне сказали, что вы для этого лучшая кандидатура. У меня к вам деловое предложение. Спрос и предложение — вот что заставляет этот мир вращаться». Питти внимательно выслушал и спросил: «Ну и что конкретно вы хотите, чтобы я вам поставлял?» Богато расплылся в улыбке, напустив на себя добродушный вид. «Я хочу, чтобы вы поставляли мне героин». Глаза Питти округлились. «Понимаю ваше смятение, но, видите ли, мистер Махоуни, эта сделка должна носить сугубо конфиденциальный характер. Меня интересуют большие партии товара. Я хочу стать крупным поставщиком и наладить свои собственные контакты в Нью-Йорке. Наш разговор с вами, что называется, не для протокола. Это сделка только между вами и мной. Кроме нас с вами об этом будут знать только несколько моих людей. Дело в том, что пятерка донов, глав наших семей, ярые противники наркотиков. Но если они этого не будут знать, они и не расстроятся, ведь так? Итак, мне нужен хороший поставщик. И мне нужен поставщик, который бы умел вести бизнес, не привлекая всеобщего внимания. То, как ваша семья уладила проблему с Санторини, признаться, поразило меня. Мне кажется, мы могли бы стать хорошими партнерами». Он аккуратно вытер рот белоснежным платком. «Мне также известно, что вы являетесь дилером и что у вас есть выход на крупнейшего поставщика в Южной Америке. Я могу гарантировать вам безопасный проход во Флориду и Майами, а также безопасный провоз наркотиков в любую точку Соединенных Штатов. Это большой, очень большой бизнес, и не всякая там ерунда. Мне нужен ваш ответ и ваше слово, что наш разговор не выйдет за пределы этих четырех стен». Глаза Питти готовы были вылезти из орбит. Речь шла о больших деньгах, об очень больших деньгах. Перед его глазами уже проплывали зеленые реки долларов. Героин на сумму в миллион долларов легко расходится на улицах. Товар на сумму в 10 миллионов может разойтись с такой же легкостью. Почему бы ему не рискнуть? Спрос на героин будет всегда. И что самое главное, каждый день появляются все новые и новые клиенты. Самая крупная сделка, которую когда-либо проворачивал Питти, это поставка 6 унций, за 30 тысяч долларов. Он был в хороших отношениях с колумбийцами, с которыми поддерживал связь через Тито, брата своей бывшей подружки. А если речь пойдет об очень хорошей прибыли, то можно будет подключить к этому делу Джека Махоуни. Питти знал, что Тито будет не против, чтобы товар итальянцам поставлялся через него. Это будет союз, заключенный на небесах делового мира. Это была сделка века. Чувствуя запах денег, как ищейка добычи, он протянул руку и небрежно бросил. «Зовите меня Пити. Так все зовут». Это стало началом дружеского союза, которому было суждено продлиться долгие годы. Иман вышел из больницы через 6 недель и уже почти полностью поправился, когда получил известие от Марии Сарторини. Он выбросил ее письмо, чувствуя, что хочет подвести черту под той частью своей жизни и загладить свою вину перед всеми, кому причинил вред своими глупыми действиями. Он решил встречаться только с Дейдрой, изо всех сил стараясь заставить себя полюбить ее, если, конечно, он еще был способен на это чувство. Из всех женщин только Кэти удалось затронуть эту особенную часть его сердца, и после того, как они расстались, он боялся, что для других путь к его сердцу закрыт навсегда. В свою очередь Дейдра с восторженным вниманием слушала льстивые речи красивого мужчины, за которого она собиралась замуж, и наслаждалась его нечаянным восторгом от нее и ее болтовни. Она понимала, что он рядом с ней только благодаря стечению обстоятельств, но дала себе слово, что сделает все зависящее, чтобы удержать его. События, развернувшиеся после ранения Имана, только сыграли на руку бизнесу Махоуни. Теперь они не только собирали деньги для организации, но и были задействованы в одной из крупнейших в истории Америки операций с героином. Иман чувствовал себя в новом деле как рыба в воде. Джек после недолгих колебаний также вынужден был согласиться с Пити, что от этого союза с итальянцами они только выиграют. Благодаря именно этому союзу они заняли еще более достойное положение и стали одной из самых первых ирландских семей в штате Нью-Йорк. Они ворвались в мир настоящих денег и богачей. Иман и Пити проводили операции с наркотиками практически с математической точностью. Они также занимались отмыванием денег, что позволило им стать почти законопослушными бизнесменами. Весной 1974 года в церкви Святого Антония Иман обвенчался с Дейдрой. Церковь на Салливан-стрит в Манхэттене еще никогда не видела такой пышной свадьбы. На церемонии присутствовали все крупнейшие семьи, а итальянские гости своими роскошными нарядами придали ирландскому свадебному пиршеству еще более щегольской вид. Дейдра, как и положено добропорядочной католичке, забеременела в первую брачную ночь, а Иман вскоре понял, что в жены ему досталась женщина с сексуальным аппетитом здорового мужчины. Это нисколько не отпугнуло его, наоборот, он нашел это очень привлекательным, по крайней мере, пока. Только время покажет, что с ними всеми произойдет в будущем, а в тот момент они чувствовали, что судьба сдала им на руки хорошие карты. Солнце ярко светило, весело звенели колокольчики, и невеста смеялась от счастья. Чего же более может человек желать?